Глава 55. Противно пиликающий будильник разбудил крепко спящего Константина. Он поцеловал в голову лежащую рядом Катю и стал натягивать брюки. «Сделать тебе тосты?» — сонным голосом спросила девушка. «Поспи еще. Ты же в отпуске», — ответил Скворцов. «Я сам все сделаю». Журналистка потянулась и села в кровати. «Но ты же не в отпуске», — заявила она. «И потом, разве тебе не будет приятно?» «Конечно, будет», — парень обнял возлюбленную. «Надеюсь, сегодня меня ждет не очень тяжелый день, и нам с тобой удастся вырваться на пляж». Зазвонивший телефон прервал его размышления. «Костик», — услышал он в трубке голос Киселева, — «дуй скорее на работу. В 25 километрах от города обнаружен труп Лескова, его сбила машина». «Черт знает что», — в сердцах выругался Павел, когда Станислав Михайлович объявил время смерти. Выходит, он почти целый день пролежал в кювете, и никто этого не видел. «Вы заметили, как он лежал?» — спросил Прохоров. «Проезжающие могли подумать, пьяный. Женщина, позвонившая нам, чудом бросила на него более пристальный взгляд, чем остальные, сделав вынужденную остановку из-за детишек, которые просились в кустике. Они-то и обратили внимание, что у дяди голова в крови». «Значит, кто-то сбил его и отнес в кювет», — размышлял Киселев. «И что же делал начальник безопасности отеля «Золотое Руно» один, без машины, на пустой дороге вдали от Приреченска?» «Вы плохо прочитали мой отчет», — вставил Петя. «Посмотрите еще раз. Мы с Сомовым, обследовав близлежащую местность, пришли к выводу, его задавили на поле за лесополосой. Кто-то специально вывез Руслана Ивановича из города и гонялся за ним на автомобиле, пока не переехал, а потом перенес труп туда, где его и обнаружили». «Машина, предположительно, джип», — прочитал Константин записи Заболотного. «На теле погибшего обнаружены следы краски цвета мокрый асфальт». «Ба, ребята, да это же удача! На такой машинке ездит Юрий Анатольевич Малиновский собственной персоной». Павел открыл рот, намереваясь что-то сказать, но тут вошел судмедэксперт Станислав Михайлович. «Есть еще кое-что», — объявил он с порога, услышав высказывание оперативника. «Повреждения у Лескова совпадают с повреждениями найденных нами девушек, как и краска автомобиля. На 99% я утверждаю, их и потерпевшего сбила одна и та же машина». «Какого черта?» одновременно проговорили Константин и Павел, уже махнувшие рукой на дело женщин. «Они-то какое имеют к нему отношение?» «Я, конечно, могу и ошибаться», — развел руками криминалист. «Наверняка джипов цвета мокрый асфальт в городе несколько. Впрочем, убийца мог давно перекрасить свое авто или продать его в другой город. Однако мой вам совет. Потрясите господина Малиновского и по поводу этого дельца». «Еще мы собирались поговорить с Сапожниковым, обеспечившим первое алиби Юрия Анатольевича», — подсказал Петя. «Он уже прибыл из поездки». «Непременно», — Киселев встал со стула. «Я возьму на себя этого гада Малиновского, а ты, Костя, езжай к владельцу Эльдорадо и выуди из него как можно больше информации».